Глава 20. Элис и Лонг наблюдали за кладбищем с небольшой парковочной площадки на северной стороне бульвара Санта-Моника. Лонг набирал текст сообщения на сотовом, Элис же не отрывался от основного занятия. На коленях у него лежал бинокль, который он время от времени подносил к глазам, фокусируясь на Босха с Холлером. Элис следил за Босхом с большим интересом. Они навели справки и выяснили, что он был чуть ли не легендой в УПЛА. А что теперь? Пашет на этого адвокатишку. Предал дело, которому служил. На моральные нормы всем теперь наплевать. «Как по-твоему, о чем у них треп?» — спросил Лонг, продолжая нажимать кнопки мобильника. «О том, что видели в конторе». «А что они там видели?» «Запись, полагаю. На водонапорной башне Парамаунта установлена камера». Это заставило Лонга поднять взгляд от телефона. «Черт, ты думаешь, что...» «Я не знаю. Чтобы узнать, надо пойти туда и задать охраннику те же вопросы, что задавали они. Но пойти туда мы не можем, и потому лишь наблюдаем», — сказал Элис. «Мне это совсем не нравится. Тем не менее...» «Они уезжают. Вижу, не слепой». «Мы следим за художником?» — спросил Лонг. Он взял привычку называть Босха художником из-за его имени. Элиса это раздражало. «Мы следим за Босхом», — буркнул он. «Спорим, я знаю, куда он направляется», — заявил Лонг. «И куда же?» «В тот переулок. Если рассуждать логично, следующий шаг — переулок». «Может быть, но у этого типа своя логика». «Давай обсудим, как вывести его из строя», — предложил Лонг. «Мы не будем это обсуждать. Если мы выведем из строя двух подряд следователей по одному и тому же делу, никто не согласится, что это случайное совпадение. Надо придумать что-нибудь другое». Лонг ошибался. Выехав с кладбища на бульвар, Босх повернул на восток. Их же машина была развернута в противоположном направлении, и Элису пришлось быстро перестраиваться. Они долго ехали за Босхом по бульвару Санта-Моника, затем он свернул к югу на Норманди-авеню. Улица была, как всегда, забита транспортом, и минут 20 напарники не разговаривали. Наконец, Босх повернул направо на бульвар Уилшир и почти сразу же заехал в парковочный гараж неприметного офисного здания в Корея-тауне. «Что за трюк?» – удивился Лонг. «Тут отдел бихевиористов», – сказал Элис. «Ну да, но он же на пенсии. Может, ему нужна какая-нибудь программа по очистке совести для пенсионеров? Он ведь угробил кучу людей за годы службы». «В чемпионах побывал, но теперь никем он стал», — продекламировал Лонг. «По крайней мере, с официальной точки зрения». Оба улыбнулись. Миновав автомобиль Босха, Элис проехал еще полквартала, остановился у красного бордюра и развернул зеркала так, чтобы было удобно следить за Босхом. «Хочешь, я зайду туда?» — спросил Лонг. «Нет, сиди, где сидишь», — ответил Элис. «Он ненадолго». «Откуда ты знаешь?» «Он теперь рядовой гражданин и должен раскошеливаться за стоянку, а он не кидал монеты в счетчик, значит, просто заскочил взять рецепт или еще что-нибудь». «Виагру». Элис почувствовал, что его телефон вибрирует. На экране высветилось имя лейтенанта Гонсалеса. «Это Гонсо», — сказал он, знаком показывая Лонгу, чтобы тот не шумел и, выключив двигатель, произнес: «Привет, Лейт». «Где вы, Элис?» «Наблюдаем за перемещениями объекта, как приказано». «Что-нибудь разведали?» «Нет пока». «Они разве дома? Они трудятся без устали где-нибудь в городе». «Мы еще не определили. Жалуются, что приходится вкалывать круглые сутки. Я тут подумал, если они не проявят активности в ближайшее время, может быть, навестить их под каким-нибудь предлогом». «Не нужно, чтобы вы слишком светились. Если одним способом ничего не добьемся, попробуем другой. Я еще день подожду и посмотрю, а потом надо будет припугнуть их и спихнуть это дело шерифу в Западный Голливуд. Пусть там разбираются». «Да, сэр, будем придерживаться этого плана». «И, Элис, звони мне периодически, я не хочу постоянно вас выслеживать». «Да, сэр, безусловно». «А напарнику скажи, чтобы стер дурацкую самодовольную ухмылку со своей физиономии». С этими словами Гонсалес прервал связь. Отложив телефон, Элис посмотрел на Лонга. Тот действительно ухмылялся. «Гонсо выразил тебе свое фи, напарник, так что будь с ним поосторожнее». «Да, сэр, безусловно», — рассмеялся Лонг. Элис укоризненно покачал головой и заметил, что Босх выходит из кабины лифта. «Идет», — сказал он, глядя в зеркало заднего вида, как Гарри садится в машину. «Вынес целую папку, а не рецепт». «Какого цвета?» «Обыкновенная папка». «Что значит обыкновенная?» «Из манильского картона». «Значит, не от психиатра. Они любят синий цвет». Босх завел машину, круто развернулся и поехал в сторону шоссе. Элис включил двигатель. Следуя за Босхом, они доехали до Вудро-Вильсон-Драйв, где оставили его в покое, боясь, что он заметит их. Не было необходимости висеть у него на хвосте все время, так как накануне вечером они прицепили к днищу Чероки следящее устройство. Оно подавало сигнал на телефон Элиса, когда Босх заводил машину. Копы полагали, что в ближайшие часы Босх будет у себя дома, и это даст им возможность съездить в квартал Crescent Arms, где тоже были объекты, за которыми надо было вести наблюдение. Их подопечными в Crescent Arms были две девицы, которых они назвали близняшками Бобси, после того, как просмотрели видеозапись, где те вместе с двумя парнями занимались филляцией и в унисон мотали головой. Девицы выпустили несколько порно-сайтов в интернете, а пару месяцев назад въехали в квартиру с раздельными спальнями в Crescent Arms. Благодаря участию в порносъемках они приобрели известность, и клиенты стали заходить на их веб-сайт, где за определенную плату можно было связаться с девушками напрямую. Личность потенциальных клиентов тщательно проверялась Элисом и Лонгом, чтобы избежать неприятностей с правоохранительными органами. Наиболее напористые могли внести деньги и встретиться с одной из девушек или с обеими сразу и отдаться сексуальным порывам. Некоторые из них прилетали ради этих развлечений аж из Японии. Как правило, они не подозревали, что все их телодвижения в этой квартире фиксируются с первого до последнего момента скрытой камерой. Проблема заключалась в том, что это дело процветало, и поток мужчин, устремлявшихся в квартиру и покидавших ее, не иссякал круглые сутки. Остальные жильцы дома вскоре заметили это и стали жаловаться управляющему, а через месяц на квартиру обратила внимание полиция. Начался безостановочный процесс поисков нового жилья и переездов. За последний год порнодевушки, взявшие себе сценические имена Эшли Джакс и Энни Минкс, меняли квартиру каждые два месяца. Помимо поиска новых квартир, постоянной головной болью Элиса и Лонга было следить за тем, чтобы именно им поручали разбираться с жалобами, поступавшими в их отдел полиции нравов. Однако предприятие давало слишком большой доход, чтобы отказываться от него. Двухэтажный жилой дом в Crescent Arms имел внутренний дворик и наружные лестницы и переходы. У Элиса был ключ от квартиры 2B, и он открыл дверь без звонка. Одна из двойняшек сидела на тахте и смотрела по телевизору передачу «Товары для дома». Вторжение мужчин ее не удивило. Не обращая на них внимания, она не отрывалась от рекламы высокомощного блендера с обратным отсчетом времени действия скидки. «Где Эшли?» – спросил Элис. «Я Эшли», – ответила она. «Пардон, где Энни?» «В спальне». «Она с клиентом? Я не видел медведя». Согласно договоренности, когда приходил клиент, и квартира становилась запретной зоной, в окне рядом с дверью появлялся небольшой плюшевый медведь. «Нет, она просто спит, или не знаю, что делает», — ответила Эшли. «Позови ее», — распорядился Элис. «Быстренько», — добавил Лонг. Эшли сползла с тахты. На ней не было ничего, кроме ярко-розовой футболки, почти не прикрывавшей ее выбритого лобка. На футболке красовалась надпись «Порнозвезда». Буквы расползались в разные стороны на непомерно раздутых грудях. Эшли вышла в коридор. Напарники молчали. Элис взял пульт дистанционного управления и выключил телевизор. Затем, подойдя к стенному шкафу около дверей, открыл его, и на свет появилась установка видеонаблюдения с 9-дюймовым экраном, на котором можно было просмотреть самые последние записи. В спальнях девушек было вмонтировано по две скрытые камеры, одна в вентиляторе на потолке и другая в фальшивом термостате на стене около дверей. Еще две камеры были установлены в гостиной. Включив быстрое воспроизведение, Элис стал просматривать все последние сцены, время от времени останавливая прокрутку, чтобы разглядеть клиента. Обычно он делал это, пока клиент не разделся, и можно было примерно оценить его состоятельность и иногда даже определить профессию. Богачи, как правило, были тучными и уродливыми, и, раздевшись, теряли самоуверенный вид. Элиса интересовала также, есть ли у них обручальные кольца или, может быть, следы от кольца на пальце. Лонг подошел взглянуть на экран через плечо напарника, но ничего не сказал. Элис просмотрел 5 сцен. По 2 с каждой из девушек и клиентом, и одну, снятую в гостиной с участием 3. Никто из гостей не произвел на него впечатления. «Есть что-нибудь стоящее?» – спросил Лонг. «Нет, не похоже», – ответил Элис. Он настроил аппаратуру на запись и запер шкаф, а обернувшись, увидел, что двойняшки уже сидят на тахте. На Энни были неоново-розовые штанишки и черный бюстгальтер. В целом, все выглядело так, будто они носили 1 комплект одежды на 2. Обе были крашенными блондинками с искусственно увеличенной грудью и напыленным загаром. Губы были подрисованы гораздо шире естественных границ. Во внешности девушек не было абсолютно ничего натурального, и неудивительно, что спрос на них в последнее время стал падать. Видеофильмы с их участием снимались около 5 лет назад, до того, как они улучшили свою внешность. Снимать новые фильмы не было смысла, так как 5 лет в порноиндустрии были равноценны целой жизни. Это был бизнес молоденьких. Честная реклама того, что имелось на данный момент, привела бы к краху предприятия. «Пора менять квартиру», — сказал Элис. «Завтра с утра доставайте чемоданы и пакуйте барахло. В 2 мы приедем за вами». «И куда на этот раз?» — спросила Энни плаксивым голосом. «За Беверли-Хиллз, около фермерского рынка. Дом большой, многоквартирный, и, может быть, там удастся задержаться подольше. Рядом кофейня Starbucks». Элис сделал паузу, давая девушкам возможность высказать какие-нибудь жалобы, но они предпочитали не возникать, зная, чем это грозит. «Отлично», — сказал он. «Что сегодня по расписанию?» «Пока ничего, кроме 1 двойного номера», — ответила Энни. «И за сколько?» 2 штуки. Элис подчеркнуто промолчал, выражая неудовольствие. За 2-й номер можно было содрать с клиента и 3000. «Уже лучше, чем ничего», — высказал мнение Лонг. Элис бросил на него сердитый взгляд. Лонг лишил его возможности внести поучительную ноту. «Идем», — позвал он и направился к дверям, а перед тем, как выйти, напомнил девицам: «Так, значит, завтра в 2.